Глава восьмая. «Может быть, люди и не умирают от скуки», — решила Фейв. «Но, черт возьми, непонятно, как они с ней уживаются. Когда в детстве она жаловалась, что ей нечего делать, взрослые сразу же придумывали какое-нибудь скучное поручение. Она ненавидела домашние дела почти так же сильно, как скуку. Однако некоторые уроки жизни усваиваются с большим трудом». Фейв, томясь от скуки за кухонным столом, откусила печенье. Уже больше 11, она все еще не одета, все еще в шелковом халате, который купила, когда ездила в саванну в апреле. И халат этот ей тоже надоел. Одно и то же, день за днем, месяц за месяцем. «У вас опять припадок скуки, мисс Фейв?» — спросила с ужасающим французским акцентом Лайла. Она иногда пользовалась французскими словечками, так как ее бабушка была креолкой, но главным образом потому, что они приятно щекотали ее самолюбие. «Здесь никогда ничего не происходит. Каждое утро такое же, как вчерашнее, и день проходит впустую». Лайла самозабвенно терла стойку с посудой. Она уже час занималась этим делом, ожидая, когда Фейв забредет в кухню. Она имела на нее виды. «Наверное, вам нужно побольше двигаться». И Лайла взглянула на Фейв. Глаза у нее были добрые, карие, взгляд совсем бесхитростный, отшлифованный долгой практикой. Она знала ту, на которую нацелила свой мнимо бесхитростный взгляд. Она нянчила мисс Фейв со дня ее рождения. И Лайла любовно вспоминала, как крошка верещала и размахивала кулачонками, не принимая мир, в который только что пришла. Лайла сама с 20 лет стала частью мира Левиллов. Ее наняли помогать по дому, когда миссис Левилл вынашивала мистера Кейда. Тогда ее волосы, ныне цвета соли с перцем, были черны, как вороново крыло, а бедра чуточку поуже, чем сейчас, но она следила за собой и считала, что с возрастом превратилась в зрелую женщину с прекрасной фигурой. Цвет ее кожи напоминал карамель, который она растапливала и потом обмакивала в нее яблоки каждому Хэллоуину. Примечание. Вечер 31 октября, накануне Дня Всех Святых, традиционно отмечается в США как праздник всякой нечисти. Конец примечания. Она любила подчеркнуть цвет лица яркой губной помадой и всегда носила ее в кармане фартука. Замужем она никогда не была. Не то чтобы не представлялось случая. У Лайлы Джексон в свое время имелось немало поклонников. Но выйти за кого-нибудь из этих красавцев замуж — это совсем другой коленкор. Лайла предпочитала оставить все как есть. То есть иметь поклонника, который в условленный час звонит в дверь и сопровождает ее, куда ей заблагорассудится. И пусть обхаживает ее весь вечер, чтобы она была к нему благосклонна. А выйти замуж означало бы, наоборот, ухаживать за ним, терпеть его характер, видеть, как он чешется за столом и рыгает. Нет, она предпочитала другой образ жизни, и поэтому сейчас живет в прекрасном доме, и, черт побери, прекрасные грезы принадлежат ей не меньше, чем хозяевам. Лайла любила мужское общество, но не желала отягощать себя разными проблемами. Прижиматься к кому-нибудь время от времени было очень приятно, и она себе в этом не отказывала. А вот теперь Лайла с жалостью смотрела на мисс Фейв. Недостатка в мужчинах у нее не было, но проблем было гораздо больше, и большую часть из них она создает себе сама. Некоторые цыплята, по убеждению Лайлы, всегда ходят по птичнику кругами. «Может быть, вам проехаться куда-нибудь?» — предложила Лайла. «Куда?» Фейв неохотно пригубила кофе. «Все повсюду одинаково, в любом направлении». Лайла вынула помаду и подкрасила губы, глядясь в хромированную поверхность тостера. «Когда у меня плохое настроение, я отправляюсь по магазинам». Фейф вздохнула, прикидывая в уме, что не помешало бы съездить в Чарльстон. «Да, лучше ничего не придумаешь. Ну и замечательно. Походите по магазинам и развлечетесь. Вот вам списочек». Фейф моргнула и уставилась на список необходимых покупок, которым Лайла помахивала перед ее носом. «Что? Я не собираюсь ездить по бакалейным лавкам». «Но вам все равно делать нечего, вы сами так сказали. И томаты должны быть зрелые, слышите? И купите ту самую мастику для пола, что рекламировали по телевизору. Надо попробовать, может, она действительно стоящая». И Лайла отвернулась к раковине, чтобы скрыть улыбку. Очень уж смешно ее девочка разинула рот. «Потом поезжайте в аптеку и купите пену для ванны, медово-молочную. А на обратном пути заберите из химчистки все, что я сдала на прошлой неделе. Это по большей части ваши вещи. Одних шелковых блузок у вас полсотни». Фейф прищурилась. «А еще какие будут поручения?» — спросила она сладеньким голоском. «Да там все прописано черным по белому. Будет вам чем заняться часа на два и разогнать скуку. А теперь идите и одевайтесь. Грешно так лениться и расхаживать в халате до полудня. Идите, идите, одевайтесь». Лайла взмахнула рукой, выдворяя Фейф из кухни, и выхватила у нее из-под носа чашку и тарелку. «Но я же не кончила завтракать». «Я не заметила, чтобы вы ели. Только ковыряли вилкой и вздыхали. А теперь отправляйтесь и займитесь для разнообразия полезным делом». Лайла сложила на груди руки, нагнула голову и воззрилась на Фейф. Она умела так смотреть, что мороз по коже продирал у самого храброго человека. Фейф нарочито медленно поднялась из-за стола, фыркнула и вышла, крикнув: «Не знаю, когда вернусь». Качая головой и усмехаясь, Лайла допила кофе Фейф. «Некоторые цыплята понятия не имеют, кто в птичнике главная наседка». Потребовалось 3 года уговоров со стороны Уэйда и 18 щенят, которых за это время принесла гиперсексуальная лабрадорка, чтобы Дотти Бетрам согласилась, наконец, на стерилизацию суки. Последний помет из 6 щенят только что отняли от материнских сосцов, и пока мамаша спала после операции, Уэйд делал тихо повизгивающему потомству необходимые прививки. «Я не могу смотреть на эти иголки, Уэйд». «Вам и не надо на них смотреть, миссис Бетрам. Почему бы вам не подождать в приемной?» «Нет». Она схватилась руками, дрожащими, как крылья бабочки, за щеки, и близорукие глаза взволнованно блеснули за толстыми стеклами очков. «Мне кажется, я должна остаться». И она замолчала, наблюдая манипуляции Уэйда со шприцем. «Максин, проводи миссис Бетрам в приемную». И он подмигнул ассистентке. «Я справлюсь один». Собака миссис Бетрам, Сэдди, спокойно спала в послеоперационной. Старый кот мистера Клингла, Сильвестр, шипел и пронзительно мяукал в своей клетке. А живчик Питер, бельчонок из зооуголка начальной школы, бешено вертелся в своем колесе, доказывая, что вполне выздоровел. Это был собственный маленький рай доктора Уэйда Муни. Он кончил прививать последнего щенка, а тем временем остальные отпрыски Сэдди кувыркались, теребили шнурки его ботинок, оставляли лужицы на полу. Миссис Бетрам заверила его, что для 5 щенков она уже нашла добрые руки, и, как всегда, он мягко отклонил ее предложение взять одного себе. Однако у него имелись кое-какие соображения насчет того, где пристроить этого последнего. «Док, вам помочь?» — заглянула в дверь Максин. «Все готово. Давай собирать поголовье». «Они такие милые!» В темных глазах Максин блеснули озорные искорки. «Я думала, что вы возьмете одного себе». «Начав однажды, уже не остановишься», — ответил Уэйд. «Хотелось бы мне взять щеночка, но боюсь, что не смогу уделить ему достаточно времени». Максин, помимо того, что работала у Уэйда, училась на втором курсе колледжа. «А кроме того, папа меня просто убьет, если я заведу третью собаку», — тяжело вздохнула она. Уэйд только улыбнулся. Отец Максин обожал свою дочь. «Я отнесу малышей, док Уэйд». И Максин взяла корзинку со щенятами. «А что сказать миссис Бетрам о Сэдди?» «Она может забрать ее ближе к вечеру, примерно в 4. Да, и попроси ее никому не отдавать последнего щенка. Я кое-кого имею в виду». «Хорошо. Можно мне потом уйти на ланч? Я бы успела в библиотеку позаниматься часок». «Иди». Уэйд подошел к раковине и стал тщательно щеткой мыть руки. «Спасибо». «Жаль будет, когда она уйдет совсем. А это, как он думал, произойдет сразу же, лишь только получит аттестат. Нелегко найти другую помощницу, такую же компетентную, исполнительную и умеющую обращаться с животными, которая, к тому же, печатает на машинке, утешает безумствующих владельцев животных и отвечает на телефонные звонки». Но пока об этом рано было думать. Уэйд собирался проверить, как чувствует себя Сэдди, но в это время через черный ход вошла Фейв. «Доктор Муни, вы-то мне и нужны». «Ну, меня всегда легко найти в это время дня». «А я здесь мимоходом». Он вскинул бровь. «И вырядилась поэтому в такое платье». «О!» — она коснулась ярко-красного, как мак, платья на тонких бретельках и с пышной юбкой из легкой ткани. «Нравится?» «Меня сегодня тянет на красное». Фейв откинула волосы назад и на него пахнула духами. Подойдя, она положила руки ему на грудь, потом на плечи. «Догадайся, что у меня под платьем?» «И так каждый раз», — подумал Уэйд. «Стоит ей только щелкнуть пальчиками, и я уже встаю на задние лапки». «Может, ты и намекнешь?» — подыграл он. «Но ведь ты такой умный, с ученой степенью». Фейв взяла его руку и провела ею по своему бедру. «Господи!» — кровь бешено застучала у него в висках. «Ты ходишь по городу почти нагишом, и только мы с тобой об этом знаем». Она потянулась к Уэйду и захватила ртом его нижнюю губу. «И что мы предпримем на этот счет?» «Пойдем наверх. Слишком далеко. Я хочу тебя здесь и сейчас». Собака спала спокойно, дыхание было ровное. В комнате пахло псиной и антисептиком. Старое кресло, в котором он провел столько часов, наблюдая за своими пациентами, было все в шерсти бесчисленных собак и кошек. «Надо запереть дверь». «Нет, оставь так». Она расстегнула пуговицу у него на джинсах и опустила молнию. Потом обняла Уэйда, глядя, как затуманиваются его шоколадные глаза, и впилась в его губы поцелуем. Кровь у него забурлила. Когда они сходились вот так, внезапно, между ними все было дико и грубо, первобытно. Он вздернул вверх юбку и обхватил ее бедра. Она закинула ногу ему на поясницу и застонала. Яростные толчки тела от тела, хриплое дыхание, и вот она вскрикнула. С Уэйдом у нее все кончалось быстро, но затем это начиналось снова, уже не так бурно. Желание нарастало медленно, постепенно, и она отдавалась снова и снова, удовлетворяя свою страсть. Все это время звонил телефон. А может быть, это звенит у него в ушах? Временами он мог думать о Фейф здраво и тогда удивлялся, почему они до сих пор не пожирали друг друга без остатка. Она, прерывисто дыша и постановая, с закрытыми глазами твердила его имя. И он остался с ней до конца. «Уэйт», — прошептала Фейв, — «как я чудесно себя чувствую! Точно меня позолотили внутри и снаружи». И она открыла глаза. «А ты как?» Он знал, что она рассчитывает услышать, поэтому подавил желание зарыться лицом в ее волосы и пробормотать слова, которым она не поверит. Слова, которые для нее ничего не значили, когда он был еще достаточно глуп, чтобы их говорить. Поэтому Уэйд сказал: «Да, это было аппетитнее, чем гамбургер, который я собирался съесть за ланчем». Она рассмеялась и обхватила его руками за шею. Жест столь же дружеский, сколько интимный. «Но у меня есть кусочки, которые ты еще не отведал, так что если...» «Уэйд, милый, ты наверху?» — раздался женский голос. «Господи, это моя мать!» «Ну что ж, это забавно!» Она фыркнула, и Уэйд молниеносно зажал ей рот ладонью. «Тише! Только этого мне не хватало!» Фейв что-то промычала в его ладонь, трясясь от смеха. «Но это не смешно!» — прошипел Уэйд, однако ему тоже вдруг захотелось расхохотаться. Он слышал шаги матери, которая певуче выкликала его имя, как в детстве, когда звала сына ужинать. «Пожалуйста, помолчи!» — прошептал он Фейв, — «и оставайся здесь. Никуда не уходи, и чтоб ни звука». Он медленно отстранился. «Уэйд, ты прелесть», — сказала Фейв, когда он подошел к двери и сделанным испугом зажала рот пальцами, когда он резко обернулся. «Ни звука», — строго повторил он. «Хорошо, но, может быть, ты спрячешь это самое?» Он взглянул вниз, выругался, привел себя в порядок и застегнул молнию. «Мама?» — стрельнув Фейв предупреждающим взглядом, он вышел и плотно затворил за собой дверь. Перепрыгивая через несколько ступенек, он сбежал вниз, благодарный судьбе за то, что мать вышла поискать его во двор. «А, вот где ты, сынок, а я уж хотела оставить тебе записочку». Голос у нее был нежный, как мяуканье котенка, но воля железная. В последний год учебы в средней школе она была избрана королевой бала, а потом воцарилась как королева графства. Ее лицо, розовое и конфетно-красивое, сослужило ей хорошую службу в прошлом, служило и сейчас, потому что она с религиозным рвением не из тщеславия, а из чувства долга стремилась сохранить его в лучшем виде. Ее муж был важной фигурой в городе, и его жена должна быть его достойна. Буц нравилось все красивое, в том числе и она сама. При виде Уэйда она распахнула объятия, словно не видела его не два дня, а два года. Когда сын наклонился к ней, она расцеловала его в обе щеки и быстро отпрянула. «Милый, как ты разгорячен! У тебя лихорадка?» «Нет, я прекрасно себя чувствую. Я просто был в послеоперационной, а там немного жарко». Надо было обязательно отвлечь ее внимание от себя, и Уэйд знал самый верный прием. «А ну-ка, я на тебя посмотрю». Он взял ее руки в свои и окинул долгим, одобрительным взглядом с ног до головы. «Какая ты сегодня красивая!» «Ну что ты!» — Буц рассмеялась, но порозовела от удовольствия. «Я только что уложила волосы, вот и все. Посмотрел бы ты, когда Лори еще не привела меня в порядок. Я выглядела как заморашка». «Это просто невозможно». «Ну, ты слишком снисходителен. У меня полно дел, но я просто не могла не забежать, чтобы взглянуть на своего мальчика». Буц потрепала сына по щеке и направилась в кухню. «Уверена, что ты еще не ел, поэтому приготовлю тебе что-нибудь на ланч». «Мам, у меня в послеоперационной Сэдди собака миссис Дотти. Я должен присматривать за ней». «О, Господи, что с ней? Бедная Дотти просто не переживет, если с собакой что-нибудь случится». «Ничего страшного. Сделал операцию, чтобы она не приносила ежегодно щенят». «Уэйт, у тебя в холодильнике почти пусто», — воскликнула Бутс, распахнув дверцу. «Я пойду сейчас на рынок и что-нибудь тебе куплю, и не возражай. С тех пор, как ты ушел из дома, ты питаешься кое-как. Завтра я тебе принесу запеченного тунца. Ты же его любишь». Уэйт ненавидел запеченного тунца, но ему так и не удалось убедить в этом мать. «А может быть, отнесу немного и малышке Тори. Я только что виделась с ней. Она так повзрослела». Бутс поставила вариться 3 яйца. «Она так быстро устраивает свой магазин. Понятия не имею, откуда у этой девчонки столько энергии. Богу известно, ее мать никогда не была энергичной особой. А папаша... Ну, если о человеке ничего хорошего сказать нельзя, то лучше вообще не говорить». Бутс поджала губы и вытащила из шкафчика банку с маринованными огурчиками. Всегда была неравнодушна к этой девчонке, хотя, не знаю почему, не смогла стать ей ближе. Бедный ягненочек, мне всегда хотелось схватить ее на руки и принести к себе домой. «Любовь делает нас беспомощными», — подумал Уэйт. «Когда бы и откуда она ни пришла». Он подошел, обнял мать и приложился щекой к ее только что уложенным волосам. «Я тебя люблю, мамочка. Ну, миленький, я тебя люблю. Сейчас я сделаю тебе яичный салат, и мне не придется стоять и смотреть, как мой единственный сын умирает с голоду». Он сделал над собой усилие и рассмеялся. «Мама, а почему бы тебе не добавить еще яйцо и сделать салат на двоих? Пойду только взгляну на Сэдди, и после мы с тобой поедим. Это было бы славно». Бутс положила еще одно яйцо в воду и оглянулась, глядя Уэйду в спину. Ей было очень хорошо известно, что ее сын взрослый человек, но для нее он все равно оставался ребенком, а мать никогда не перестает беспокоиться о своих детях. «Мужчины», — подумала она, вздыхая, — «такие деликатные и забывчивые существа. И женщины, женщины определенного сорта, всегда могут этим воспользоваться. Двери старого дома не такие массивные, какими считает их Уэйд. И женщина в 53 года сумеет распознать, что означают некоторые звуки». Бутс догадывалась, кто был с ее мальчиком по ту сторону двери, но решила приберечь свое мнение на этот счет и стала нарезать огурцы. Однако она теперь будет следить за Фейф Левил, как ястреб. Фейф ушла. Он мог бы предположить, что так и будет. А к двери она прилепила бумажку, на которой нарисовала сердце, и запечатлела на нем поцелуй, оставив красный сексапильный отпечаток губ. Уэйд снял бумажку и, обозвав себя идиотом, положил в ящик стола, чтобы сохранить. Когда она будет в настроении, она придет снова, и он ей разрешит. Он будет ей разрешать, пока не запрезирает себя совсем или, если повезет, не научится относиться к таким свиданиям просто как к интересному развлечению. Сэдди уже проснулась, хотя взгляд карих глаз был еще стеклянный и мутный. Он погладил собаку по голове, взял ее на руки и понес наверх.